Глава 29. Коршун. Над нами чайки реют. Судьба хорошо посмеялась и над преследователями, и над беглецами. Захваченное командором судном было тем самым неведомым парусником, который так напугал команду Сан-Изабеллы. Легко нагнать страху на уже напуганных. Если бы не бунт и поворот на прежний курс, похитителям вполне могло бы повезти. До кораблей командора было достаточно далеко, а ветер в тот первый день еще достаточно благоприятствовал маневру. На второй день поутру ветер стал меняться. Один раз за кормой промелькнул тот же парус. Зрелище, дополнительно ужаснувшее беглецов. Им, бедолагам, казалось, будто последняя удача давно сбежала от Сан-Изабеллы, и командор грозно маячит на горизонте последним предупреждением о надвигающейся смерти. «Я тебе говорю, во всем бабы виноваты», — в сотый раз пытался втолковать Сэм приятелю. «Пока они на борту, да прани жди. Сколько раз убеждался?» «Ты предлагаешь их того?» — Том красноречиво провел рукой по горлу. Сэм вздрогнул от одного предположения. «Если сейчас им просто угрожала смерть, то тогда костлявая старуха станет еще изощренно мучительной. Тут хоть маячил лучик надежды. Не станет женщин, мрак будет сплошной». «Высадить их надо», — Сэм посмотрел по сторонам, словно искал куда. «Чем скорее, тем лучше. А то всем концы. Надо Коршуну всей командой сказать». «Ему скажешь», — Том с подобным предложением привык относиться скептически. «Если все, никуда не денется, иначе можно поставить другого». Власть достаточно сменить один раз, следующий уже не вызывает прежнего трепета. Коршун сам думал о женщинах, тех, что в данный момент находились на борту, только думал совсем иначе. Женщины – это в первую очередь выкуп, притом учитывая последние события не только от командора, но и от лорда. Чтобы его получить, надо в первую очередь скрыться от всех и уж тогда из неведомого места через посредников продиктовать свои условия. Потом, если все получится, придется скрыться опять. Коршун был уверен, получив желаемое, оба его врага приложат все силы, дабы уплаченные деньги вернуть, а его самого уничтожить. Впрочем, скрыться с деньгами гораздо легче, чем без них. Карибское море не настолько велико. Во Франции и Англии не спрячешься. Придется перебраться куда-нибудь подальше, в район Индийского океана, например. Там тоже ходят торговые корабли. И работой по специальности можно заниматься, сколько пожелает душа. А нет, обосноваться где-нибудь в тех краях, пока не уляжется поднятый похищениями шум. Другая сторона, тоже связанная с женщиной, заключалась в собственной безопасности. Коршун хорошо понял, как горели корабли во время вторжения сангвиера в многострадальный Кингстон. То же самое неизбежно ждало Сан-Изабеллу. Сблизятся, а затем без особого риска сожгут к чертовой матери. Вернее, сожгли бы. Командор ни за что не прибегнет к своему страшному оружию, пока на борту находится женщина. Абордаж тоже сулил похитителям гибель, но при нем хоть оставался шанс, в крайнем случае, пригрозить расправой над пленницами. Не рискнет же Сен-Лиер жизнями женщин. Лорда в такой степени Милан не боялся. Гордый британец обязательно попробует отомстить, да только когда это будет? Когда следов Коршуна в архипелаге не найдешь. Следы должны исчезнуть и сейчас. Хватит бегать по морю, тем более дальше начинается большая лужа, а за ней Европа. Пока не поздно отыскать укромную бухту на побережье и уже оттуда диктовать условия тем, кто просто обязан поделиться деньгами. Курс Сан-Изабеллы потихоньку стал склоняться к югу. Боцман Джордж сильно переживал. Благородный лорд доверил свою единственную дочь, самое дорогое на свете, велел беречь как зеницу ока, а тут... Бунт произошел настолько стихийно, что Джордж не успел прореагировать на него. Бросаться в одиночку против толпы – откровенное самоубийство, и не было времени сплотить вокруг себя хоть часть моряков. Пришлось внешне смириться со случившимся. Мол, я как все, иначе заменят на кого другого. Авторитет же боцмана намного выше авторитета простого моряка. Кто-то послушается просто по привычке, всегда и во всем выполняет распоряжение непосредственного начальства. А более непосредственные, чем боцман, ни на одном корабле не найти. Пока люди находились в эйфории, Джордж ничего не предпринимал. Нес привычную службу, покрикивал на нерадивых. Даже на Коршуна старался смотреть с положенной долей подобострастия. Пусть новоявленный капитан думает, будто команда целиком на его стороне. Недолго думать осталось. Есть еще среди парней из бака верные люди. Да и Крис в случае чего должен будет встать на правильную сторону. Ночью Джордж шепнул одному-другому пару слов. Не столько о долге перед Британией, сколько о гневе лорда. Даже французской половине команды дорога на родину была закрыта. Если теперь кара будет ждать в Англии, то куда деваться бедным морякам? Разве в Испанию? С испанцами дрались так долго, из поколения в поколение, что сама мысль жить с ними в ладу казалась смешной. Но тогда перспективы вырисовывались действительно безрадостные. В одиночку не проживешь, а если каждая страна устроит охоту, то даже командор не понадобится. Рано ли, поздно ли, подкараулят и вздернут на ближайшие реи. Без вопросов, суда и затей. Не одни, так другие. Какая разница, кто, когда конец один? Ведя свои разговоры, Джордж соблюдал большую осторожность. У Коршуна должно хватать осведомителей как среди бывшей команды, так и среди набранных на Ямайке моряков. Милан – капитан старой школы. Такие первым делом вербуют себе людей в каждой вахте и в каждом кубрике. Потому и стоят у штурвала подолгу, а не сидят потом под замком, как ягуар. Подобно своему противнику, также посвященному в тайну флибустерского капитана, Джордж даже в мыслях ягуара иначе не называл. Мало ли что. К утру часть команды всерьез задумалась, не глупость ли с паролем вчера. Может, впрямь не стоило выпускать Коршуна. Он уже приговорен во Франции, в Англии находится под вопросом. Так куда деваться с таким капитаном? Ягуар занимает высокое положение в Британии, с ним хоть не пропадем. Те, кто был больше замешан в бунте и пощады для себя не ждал, возражали. Мол, обратной дороги все равно нет, а с ягуаром никуда не выбраться. Молодой, дрочливый, у Коршуна хоть опыта больше. Из таких передряг выходил, что и из этой сумеет выйти. Напряжение между группами потихоньку росло. Этому здорово способствовали расшалившиеся нервы. Столько бегать по архипелагу, каждый раз чудом ускользая от смерти, поневоле озвереешь и станешь срываться из-за любой мелочи. Моряки никогда не отличались крутостью нрава. Дурная пища, тяжелая работа, отсутствие нормального отдыха легко доведут до коления любого спокойного человека. А здесь еще соответствующий контингент подобрался. Может, и не зря законы на кораблях всегда отличались строгостью. Хотя плавание могло считаться наказанием уже само по себе. Ображение в экипаже Коршун прекрасно знал. Как от любителей поделиться информацией с капитаном, так и по долгому опыту. Перевороты совершаются, чтобы изменить ситуацию, но как объяснить каждому, на этот раз выбраться будет нелегко. Смена капитанов ничуть не повлияла на смену внешних обстоятельств. Все так же сзади нависал командор. Все так же лежали вокруг незнакомые воды. В здешние края флибустеры заглядывали редко. И все так же оставалось неясным главное – как спастись? Кое-кто уже жалел о своем участии в предприятии, лишь переигрывать было поздно. Кое-какие меры на случай повторного бунта Коршун предпринял еще вчера. Оружие вновь забрали у команды. Ключи Коршун взял себе. Теперь, по крайней мере, у возможных зачинщиков не будет ничего, кроме ножей. В капитанской каюте, теперь принадлежавшей Коршуну, было сложено с десяток мушкетов, два десятка гораздо более удобных в палубных боях пистолетов, да столько же абордажных сабель. Верных людей бывший капитан отобрал заранее, из тех, кто наиболее отличился при бунте и не мог идти на попятную, или из тех, кто ходил с капитаном много лет. Удар был нанесен оттуда, откуда не ждал никто. Поднявшаяся на палубе буза была принята Коршуном за бунт сторонников свергнутого ягуара. За самое начало бунта, когда люди еще не перешли к решительным действиям и старательно подогревают свой пыл соответствующими словами. Перед тем, как пускать кровь, надо хорошенько озвереть, иначе можно отступить в самый ответственный момент, оставить недорезанными того, кто не заслуживает жизни. Как было обговорено, несколько матросов немедленно подтянулись ко входу в офицерские каюты. Офицеры еще после вчерашнего были в полной готовности, с пистолетными перевязями при шпагах и саблях. А вот только Крис не внушал Коршуну надежды. В отличие от Анри и Пуснеля, молодой помощник шкипера мог считаться человеком Ягуара. Насколько вообще в такой ситуации можно было считаться чьим-то человеком? Голоса были подобны шуму прибоя. То поднимались возмущенной волной, то чуть спадали. Отдельных слов за общим рокотом с квартердека было не разобрать. А спускаться туда, в гущу людского моря, Коршун не собирался. «Толпа — штука опасная, только и жди удара в спину. Лучше уж так, на расстоянии». В пылу криков и споров никто не заметил, что дверь на ют закрыта изнутри. И уж совсем никто не знал, что за дверью скрываются такие же парни с бака, только вооруженные и заранее выбравшие свою сторону в возможной схватке. Люди спорили яростно, самозабвенно, но еще продолжали выполнять команды. Ветер постепенно крепчал, и что бы ни происходило на Бригантине, она нуждалась в управлении. В противном случае проигрывали однозначно все. Но в чем ошибался нынешний капитан? Спор шел не из-за вчерашнего бунта. «Говорю, бабье виновато!» — кричал Сэм. «Точно, как появились на палубе, сплошное невезение!» — поддержал его кто-то из собравшихся. «Избавляться надо, иначе конец!» — гаркнул третий. «Какое избавляться? Дурак, это же деньги!» — возразил один из канонеров. «Смерть — это не деньги!» — громогласно объявил Сэм. И его поддержали многие. Невезение было слишком очевидным и требовалось срочно найти виновных. «Высадить их! Айда к капитану!» «Я тебя высажу! Это видел?» Один из самых жадных выхватил нож. Лучше бы он так не делал. Вид обнаженного оружия подействовал на самых буйных не хуже, чем пресловутая тряпка на быка. Нервы давно были на пределе, а пугать джентльмена удачи ножом все равно, что тушить пожар маслом. «Ты что, за борт собрался?» Надвинулся на моряка его собрат. Поединки на флибустерских кораблях строжайше запрещены под угрозой смерти. Любая драка на ограниченном пространстве чревата всевозможными бедами, и неписанные законы стоят на страже относительного порядка. «Сам за борт пойдешь!» Вместо ответа моряк с ножом получил зуботычину, такую, что упал бы, не отлетя на товарищ. «Ах так!» Последовал ответный удар. «Пока кулаком, однако лиха беда начала». «Прекратить!» Напрасно боцман Джордж пытался разнять дерущихся, и ему сразу отвесили с двух сторон, пришлось дать сдачи, а кому Джордж даже глядеть не стал. Нервы матросов давно были на пределе. Плавание действительно не задалось, и впереди, по мнению многих, ничего хорошего не светило. Бойный нрав искал выхода. «Успей боцман выкрикнуть свой клич раньше, поддержали бы его». Однако Джордж не успел, а людям требовался любой повод. В сущности, сегодняшнее было повторением вчерашнего. Вчера обошлось слишком легко, хотя души давно жаждали драки. Они ее получили. Сполна. Палуба заполнилась дерущимися, кто-то вылетел за борт, кого-то угораздило получить удар ножом, и только тут до Коршуна дошло, бунт направлен не против него. «Прекратить!» Напрасно думают, будто в английском и французском нет крепких ругательств. Коршун в упор покрыл всех на смеси трех языков, включая испанский. Чуть запоздал. Матросы сами матерились так, что посторонние слова остались невоспринятыми. Вмешайся Коршун пораньше, глядишь, и успокоил бы, пообещал бы с три короба. Благо сам держал курс к побережью. Теперь куда там? Прекратить! Повторные тирады сопровождались выстрелом из пистолета, пока в воздух. «Убили!» Крик относился не к выстрелу. Когда в кармане нож, а тебе заехали по морде, трудно удержаться и не пустить в ход жаждущей крови лезвия. «Франсуа, сюда!» Полдюжины матросов с мушкетами в руках и пистолетами за поясом торопливо поднялись к капитану. Но образумило парней с бака не это. Полуспотасовки про управление было забыто, разве что рулевой стоял у штурвала. Только помимо штурвала существуют паруса. Довольно резкий порыв ветра едва не положил бригантину на борт. Рулевой судорожно вертел штурвал, однако этого было мало. Мало. Еще кто-то полетел в воду, зато остальные мгновенно пришли в себя. Долгий опыт приучил действовать инстинктивно, забывая про все и всех. Жизнь-то у каждого одна, и судьба тоже одна, только на всех. «Тяните, парни! Речь идет о ваших жизнях!» Старая морская формула подействовала лучше выстрелов, брани и угроз. В стороне остались лишь те, кто в данный момент не мог подняться на ноги. Одни лежали без сознания, другим досталось так, что очень трудно было встать. Кого-то уже не заботила собственная жизнь, по той причине, что она была прервана. Только что дравшиеся друг против друга теперь совместно хватались за шкоты, и не было в тот момент людей дружнее их. «Шторм идет!» Андрей встревоженно указал коршуну на набычившееся небо. «Хороший шторм!» Капитан вместо ответа помянул в одной компании дьявола и бога, а затем добавил в перечень зачинщиков драки. В отличие от сил света и тьмы, зачинщики были гораздо реальнее, к тому же их можно и требовалось наказать в полном соответствии с законом.